Тем более куш такой, закачаешься, задолженность шла с получкой. Когда еще такой случай выпадет? Решили действовать. «Чем же вы Томича убедили?» — спросил Коля. Ровский затянулся и покосил папиросу. «Я ему сказал, выдашь нас или откажешься, я убью Нину, сам убью». «И убили бы?» «Убил бы», — спокойно сказал Ровский. «Я всю жизнь спину гнул, лакеем был, хамом, мне за 60. И вот пришла свобода, долгожданная, а я в кусты». «Нет, какая свобода?» — не понял Витька. 700 тысяч. «Молодой человек», — с чувством сказал Ровский. «Впрочем, вам не понять, молоды вы». «Сколько предназначалось вам?» — спросила Маруська. «Пополам. Поровну. Вермитин хоть и жулик, но человек справедливый. Остальное знаете. В очередь я бегал, приучал всех к тому, что всегда первый, всегда с чемоданчиком. Так привыкли, что год за три подсчитали. Небось, слыхали. Ровский, мол, 3 года подряд первым оказывался у кассы. Нет, не так это. Ровно год. А в тот день я взял заранее приготовленный, только фальшивый, приказ на ревизию. Я его сам напечатал и минут за 15 до прибытия денег. Шасть к Тихонычу в кассу. Он пустил, правда, после того, как я ему этот приказ в окошечко сунул. Велел ему посторонним не открывать, никого не пускать. Он дисциплинированный был, старичок. Потом пришли Томич с Ивановым, а с ними Евстигнеев с деньгами. Томич бледный, дрожит, я вижу, вот-вот он вырос, ну и без долгих разговоров сунул им приказ под нос, чтобы они оттанду не подняли. Само собой, Тихоныч подтвердил мои полномочия. А как они по местам разошлись, я их, одним словом, положил. 3 из нагана Томича, Иванова, Тихоныча и Евстигнеева. А самого Томича я из своего нагана застрелил. Номер 113-516, как сейчас помню. Ровский схватил пачку с папиросами, трясущимися руками вытянул одну и, ломая спички, закурил. «Умеете стрелять», — сказал Витька. «Вы видели мой диплом», — равнодушно заметил Ровский. «Всю жизнь так называемое общество отвергало меня. Рылом не вышел. Так я им назло ихними цацками, вроде стрельбы, лучше их самих 100 раз владел. Большие деньги платил за науку». «Почему ваш наган оказался в руке покойного Иванова?» — спросила Маруська. «И где личное оружие самого Иванова?» «Свой наган я сунул в руку покойника, чтобы вы подумали, это он Куликова расшлепал в порядке обороны. А его наган 183-215. Я за ремень сунул, а потом в Неве утопил, с Троицкого моста бросил. И второй наган утопил там же, тот, что накануне Томичу заменил. Надеялись, что номера оружия проверять не станем», — уточнил Витька. «Уверен был», — вздохнул Ровский. «Все налицо. Чего тут проверять? К тому же мне Иван Пермитин голову задурил. Они, говорит, то есть вы, щи лавким хлебают. Им, говорит, да сыскарей царских, ох, как далеко». «Ошибся, дедушка Пермитин», — подмигнул Витька. «Ошиблись мы», — согласился Ровский. «Оружие Томичу, говорите, накануне заменили», — вступила в разговор Маруська. «Объясните как?» «Да просто», — Ровский вяло махнул рукой. «Он дежурил, я в караулку зашел, я часто заходил. Все привыкли, внимания на меня не обращают. Играю в домино, я улучил момент, кобура на стене висела. Наган взял, а свой сунул. Оба этих нагана и для замены Куликову, и тот, из которого я стрелял, Чеботарев, штабс-капитан, добыл. Где и как у него, спросите?» Ровский улыбнулся. «Шума мы не боялись. Стены в 3 метра, Пермитин уверен был. Да вы, небось, и проверили уже на шум. Дальше совсем просто. Вышел из кассы, бегом вниз, жду. А как первый человек в парадное вошел, я перед ним громко топ-топ-топ. Вот и получилось, что я у кассы первый». Коля смотрел на Ровского и думал о том, что этот бандит и убийца не только не сожалеет о случившемся, но наоборот –